Глава 12. Платон. Никогда бы не подумал, что я, взрослый мужчина, буду скрываться от собственной дочери. Мы с Алисой, как шпионы, обмениваемся взглядами, улыбками, легкими касаниями, делая вид, что в наших отношениях ничего не изменилось. Не знаю, что произошло. Меня вдруг сорвало от ее детских нелогичных обид. И эти цветы от поклонника, на которые я не отреагировал так, как бы она хотела. Ее злость, обида от разбитых надежд. Я просто хотел ее успокоить, поговорить, понять. Но что-то пошло не так. Ее свежий запах, огромные глаза, упрямые обиженные губы. И меня несет не туда. Наклоняюсь, вдыхаю, чувствую ее тепло и трепет. Это что-то очень чистое и настоящее. Никакой фальши, алчности, выгоды и похоти. Все построено на чувствах и интуиции. И это подкупает. Кружит голову, снося барьеры. Целую, пробую эту невинность на вкус. А в голове только один вопрос. Зачем? С ней так нельзя. Либо целовать и забирать себе, либо жестко топить все порывы как с моей стороны, так и с ее. Но остановиться не могу. Чёртова коляска сковывает движение, но так даже лучше. Стараюсь быть максимально сдержанным и нежным. Я уже и забыл, как это. Алиса такая хрупкая, маленькая и неопытная, и это заводит еще больше. Одна мысль, что ее никто не целовал, сносит крышу напрочь, и я уже не понимаю, зачем мне останавливаться. Только Бог знает, как я оторвался от нее и не продолжил начатое. Она бы отдалась и позволила бы мне любую вольность, но... Здравый смысл ко мне вернулся только ночью, за закрытыми дверями моей спальни. Нет, разница в возрасте меня не напрягает. Не дает покоя то, что Алиса любит неосознанно, первой детской влюбленностью. Гормоны, максимализм и упрямство. Ведь это пройдет, и она посмотрит на нас совсем другими глазами. Да и мой предстоящий развод не сулит нам легких времен. Марьяна будет бороться до последнего и обязательно пройдется по девочке. Просыпаюсь рано утром от того, что уже привычно ноют ноги. Я настроен, решительно настроен поговорить с Алисой и притормозить то, что сам начал. Крепкий кофе, распахнутое окно, утерянная тишина, тикающие часы на стене. У меня есть час наедине с мыслями, пока девочки спят. Мой телефон переполнен пропущенными звонками и сообщениями от Марьяны. Она за всю нашу совместную жизнь мне столько не писала. Не отвечаю. Не читаю, удаляя все. Там ничего нового для меня нет. Там банальная некрасивая истерика, от которой мне тошно. Возможно, я ее не любил, но уважал хотя бы за то, что она мать моего ребенка. А теперь тошнит от ее лжи и фальши. Не знаю, как сказать дочери о том, что наша семья рушится и уже не будет прежней. Как ни крути, Марьяна пусть и не самая лучшая, но мать. Как оградить Леру от дележки? А ведь Марьяна начнет ее дергать и манипулировать. Голова разрывается. Для того, чтобы запустить процесс, я жду компромата от Арона, но очень надеюсь, что мы договоримся без войны. Слышу позади себя легкие шаги. Мне не нужно оборачиваться, чтобы понять, что это Алиса. Ее выдает запах. От нее сладко пахнет даже утром, чем-то вкусным и теплым. Подкрадывается ко мне, медлит, а потом нерешительно опускает ладошки на мои плечи. Теплая. Замираем. Ее ладони скользят по моим плечам, подбираясь к груди, наклоняется, упираясь подбородком. «Привет», — сонно шепчет куда-то мне в шею. «Опять не спится?» «Такая нежная, как кошечка». «Не спится. Новая привычка в связи с неподвижностью», — отвечаю я. Накрываю ее теплые ладошки на груди, чтобы унять волну жара. Утро, давление. Нехватка интима и горячая девочка рядом, вещи взрывные. Алиса явно к ним готова. Но девочка стала смелее, и ее теплые губы уже ласкают мои небритые щеки. Ох, девочка, ты сама не понимаешь, на что нарываешься. Дышу, сжимая ее ладошки. Сядь, пожалуйста. Отрывая ее от себя, выходит немного резко. Но это не злость. Это то, что я еще не знакома. послушная, отрывается от меня и садится на стул. Разворачиваюсь к ней и... Вся моя решимость пока тормознуть нас теряется где-то в ее шоколадных глазах, растрепанных волосах и розовых немного пухлых губах. На ней опять такое шелковое безобразие в виде маечки и коротких шортиков. Смотрит на меня внимательно, покусывая губы. Моя ошибка была в том, что я впустил ее в дом. Тем самым запустил процесс. И все, что я скажу сейчас, воспримется ей неправильно. Платон. Не продолжает, просто произносит мое имя и внимательно смотрит, ожидая от меня разъяснений. Растерянная, но такая сейчас красивая. Домашняя девочка. Моя девочка. Да, черт побери, моя. Мы не будем торопиться, но и тормозить нет сил. Выросла девочка. Хватит обманываться. Она — самое чистое и правильное, что когда-либо со мной случалось. Надо брать за это ответственность. «Я что-то сделала не так?» — взмахивает ресницами, заглядывая мне в глаза. «Нет, ты прелесть. Мое маленькое несчастье». Смеюсь, уже в наглую рассматривая ее шею, родинку на плече, босые ноги. «Почему несчастье?» — обиженно надувает губы. «Потому что у меня, малышка, совсем нечистые сейчас помыслы». Хмурится, не понимая, а потом распахивает глаза и краснеет. «Да, это то, о чем ты подумала». Ухмыляюсь, любуясь ее краснеющими щеками. «Я ни о чем не подумала». «И врать ты не умеешь. Плохая девочка». Кусает губы, пряча улыбку. Протягиваю руку, поправляю лямку на ее маечке, медленно ведя пальцем по плечу. А хочется по-другому. Не одевать, а раздевать. Закрываю глаза. Ни время и ни место. Да и я не в форме. Иди поспи еще немного. Хочется, конечно, вместе с ней просто потискать ее сонную в кровати, но... Да нет, я уже не усну. Лерка кашу на завтрак хотела с ягодами. Я сварю? Вари. «Зачем, спрашиваешь?» «Ну, у меня с кухней проблемы последнее время», — смеется она. «Такая игривая, хитрая, глазки блестят. Думаю, с кашей справишься». Алиска соскакивает с места, открывает холодильник, вынимая молоко и масло. «Надо отправить ее переодеться, это же невыносимо!» Как оказалось, нет ничего горячее, чем молодая босая девушка на кухне. И я любуюсь. А точнее, просто не могу ни на чем сосредоточиться, кроме нее. «Алиса?» — зову ее. «Что?» — оборачивается. «Подойди», — серьезно прошу я. Идет, смотря на меня с подозрением. «Наклонись». Медлит. Хватаю ее за маечку и резко притягиваю к себе. Целую. Я стал жаден. Мне нужен ее вкус, запах, нежность. Так давно у меня этого не было. Отпускаю, а девочка хватает воздух, плывет. Молоко убежит, указываю ей на плиту, приводя в себя. Девочки давно на учебе, время близится к обеду. Я работаю в кабинете. Тишина. Но она не позволяет сосредоточиться. Мысленно я возвращаюсь к Алисе. Ее вдруг стало так много во мне. Очень давно женщина не занимала все мои мысли. Не сказать, что мне это не нравится. Тру лицо руками. Вот это я попал. Да к черту все. Почему нет? Ответа не нахожу. Возраст? Не помеха. Назад не отступишь, ей будет больно. А мне очень неприятно от мысли, что я могу причинить малышке боль. Алиса, Алиса. Ты ведь еще в детстве заявила, что выйдешь за меня замуж. Если бы я тогда знал... Пытаюсь вновь сосредоточиться на работе, но слышу, как открываются двери, и в квартиру кто-то входит. Это не Лера. Она на музыке, водитель 5 минут назад отчитался. Посматриваю на часы. Алиса? Рановато. У нее сегодня много пар. Но с нее станется, она может избежать... Ой, отшлёпаю я сегодня кого-то. Снимаю очки, отодвигаю ноутбук, немного отъезжая от стола, И жду эту хулиганку. Слышу, как проходится по комнатам в поисках меня и идет к кабинету. Посматриваю на часы. Лерка вернется только через час. У нас есть время. Поиграем немного. Внутри все сжимается от предвкушения. Я определенно мазохист. Но как представлю, что девочка еще не искушенная, и сколько всего ей придется открыть. Ты здесь? Вся моя эйфория пропадает вместе с предвкушением. Ее заменяет холодная ярость и злость. Марьяна явилась. Рано. Бросила все и прилетела, как поняла, что теряет куш пожирнее, чем угасающая карьера модели. Замирает на пороге, пытаясь поймать мое настроение. Осматриваю ее. Как всегда, до тошноты идеальная. Туфли на шпильке. Черный капрон, строгая юбка и пиджак, под которым ничего нет. Строгая прическа, но ярко-алые губы. Готовилась. Когда-то меня дико заводил вот этот образ. Строгость, граничащая с развратностью. Вспомнила. «Здравствуй, милая. Соскучилась?» Из меня льется яд. Почти рычу, оскаливаясь. Мне как-то резко стало все противно и мерзко. Все, что связано с этой женщиной. «Очень соскучилась», — тянет она томным голосом. «Марьяна — профессионалка. Умеет вовремя включить похотливую кошку. Думает, в этот раз тоже будет все просто, и я поведусь. Решать проблемы интимом стало нашим образом жизни». Начинает медленно расстегивать пиджак, облизывая губы. «Оставила своего замечательного фотографа и примчалась ко мне?» — усмехаюсь. «Так ей не хочется прощаться со статусом жены Вертинского». «Ну что ты такое говоришь? При чем здесь фотограф?» Продолжает строить из себя невинную овцу. «Да, я приехала, потому что ты себя накрутил. Мне никто не нужен, кроме тебя». Так некрасиво лжет, что тошно. «Мне важно, чтобы ты это понял». Расстегивает пиджак и медленно идет ко мне. «Зря стараешься, Марьяна. Тут уже ничем не отмоешься». Игнорирует меня, снимая пиджак, обнажаясь. Подходит к столу, заводит руки за спину, расстегивая юбку. «Платон, я понимаю, что у тебя не самый легкий период». Дергает юбку, и она слетает с ее бедер. «Моя ошибка в том, что я тебя оставила». «Я умею признавать ошибки». «Не смеши. Все свои умения ты сейчас мне демонстрируешь. Не зли меня еще больше, чем есть. Просто скройся, иначе...» Стискиваю челюсть так, что крошатся зубы. А она уже передо мной во всей красе. Медленно опускается на колени. Не заводит. Все, что мне хочется, это сдавить ее тонкую шею и перекрыть дыхание. «Пошла вон! Не доводи до греха!» «Может, я хочу до греха?» Шепчет мне она и хватается за ширинку. «Все. Будет тебе, тварь, такая, грех». Хватаю ее за шею, пытаясь оттолкнуть. Но Марьяна теряет равновесие и утыкается лицом мне в ноги. «Платон!» Слышу надрывный голос Алисы, поднимаю глаза и вижу девочку на пороге моего кабинета. «Да твою же!» Отталкиваю от себя Марьяну, но Алиса уже убегает. «Придушу!» Рычу на жену, смотря как она поднимается с колен.